объяснение красоте. Ее быть не должно на свете, если все звезды только точки в пустоте. Облака лишь только пар и ветер, если все звезды только точки в пустоте. Облака лишь только пар и ветер. Зачем земле такой рассвет, если она заделалась случайно? Если художника узор закатных нет, зачем такая в них сокрыта тайна? Если художника узор закатных нет, зачем такая в них сокрыта тайна? Нет объяснения тоске, когда дожди свинцом стучат по лужам, если зимой неповторимый в красоте узор снежинок никому не нужен, если зимой неповторимый в красоте узор снежинок никому не нужен. Творца, а у случайности одно недоумение. А ведь все это доказательство Творца.